правило, за такими столами сидят бездельники, которые не способны думать о работе. Они озабочены только одной трясогузочной мыслишкой, как бы не капнуть на Полеранс, как бы не оцарапать его запонкой. А стол, упоенно заключил Огурцов, это не украшение жилища, а прекрасный плацдарм для распределения труда и мыслей. Удары молотка не понравились коту, и он, недовольно фыркнув, спрыгнул со стола. Я раскрыл свой блокнот. Может, расскажете, Старый Яковлевич, как же все началось в вашей жизни? Что привело вас к морю? И как вы попали на флот? Самые простые вопросы, самые сложные. Мне трудно ответить вам в двух словах. Вообще-то, призадумался Огурцов, море и корабли я любил с детства. А кто их не любит? Во дворце пионеров учился в кружке «Юный моряк». Помню, даже значок носил, голубенький такой. Тогда выдавали их. Не знаю, как сейчас. Конечно, мечтал о дальних странствиях, а кто о них не мечтает? Однако не забывайте, что ненависть к врагу у меня в душе воспиталась не по газетам. Так что помимо морской романтики, было еще и великое желание воевать. А началось все с колеса. С какого колеса? С самого обыкновенного. С колеса товарного вагона на станции Вологда-сортировочная. Да, именно с этого проклятого колеса и началась моя зрелая жизнь. С той поры прошло уже 30 лет. А это колесо иногда еще накатывается на меня по ночам. Что ж, вот и название первой части — «Колесо». Огурцов сразу остудил мой горячий восторг. Заранее условимся, что каждую часть вашей книги я буду завершать своим очерком, вроде эпилога. Моряки пишут худо, но довольно искренно. Это заметил еще Крузенштерн. На прощание я сказал. Возникли два мучительных вопроса. Заранее догадываюсь, о чем вы спросите. Вы увидели на столе книги по тропической медицине. Но человек должен много знать, а я самоучка. Затем вы хотели спросить, почему я в кителе? Нет, я не летчик. Моя специальность — компасы. Я служу на аэродроме компасным мастером. А какие компасы на самолетах? Принцип прежний, проверенный, гидроскопический. Ну, а что такое гироскоп, вы еще узнаете от меня. Вам необходимо это знать, иначе с книжкой у вас ничего не получится. Всего вам доброго. До свидания. Часть первая. Колесо. О вы, которых ожидает Отечество от недр своих. Ломоносов. Ближе к ночи эшелон с эвакуированными из Ленинграда втиснулся в неразбериху путей на сортировочной станции Вологда. Город уже спал, и только вокзал еще бурлил насыщенной заботами жизнью, жизнью военного времени. Жесткие графики вдруг срывали с места стылые эшелоны, раздвигали стрелки перед молчаливыми составами, что укатывали в строгую весну года 1942, года героического. Кто-то сказал, что ленинградцев в Вологде кормят по разовому талончику, бесплатно и без карточек. И столовая для эвакуированных из Ленинграда работает в городе даже по ночам. В мерцающем свете путевых фонарей по-весеннему тяжелел грязный и стоптанный снег. Сыро было и зябко. Закутанный в платок своей бабушки, Савка на себе вытащил мать из теплушки на зашлакованную насыпь. Идти было трудно. Мать часто опускалась на землю. Савка поднимал ее и тащил дальше, окликая редких прохожих. «Эй, где здесь блокадников кормят по-разовому?» Был уже второй час ночи, когда они, изможденные и усталые от поисков, окунулись в теплую благодать барака, над дверями которого висела надпись «Питательный пункт номер 3». «Сынок!»